Глава 4, в которой герой сначала мечтает, потом печалится, а в итоге придумывает схему успешных тренировок. В Роскилле я купил раба, Франка, строителя. Продавец, местный оптовый работорговец, естественно, даже из медвежонковой родни, получил задание изыскать мне строителя. И нашел, причем недорого. Раб был стар и чуток покалечен, недоставало пальцев на ногах, отморозил прошлой зимой. Вдобавок Франк не говорил по-датски, так что цена его была просто смешная. Ноги он обморозил у прежнего хозяина, который и купил Франка как строителя, но когда тот надорвал спину, тягая бревно, строитель значит строй, в приобретении разочаровался и начал использовать бедолагу на всяких черных работах. А по весне, чтобы вернуть хоть часть денег, намеревался продать жрецам Одина. Эти охотно скупали бесполезных трейлей, чтобы приносить их в жертву. Словом, будущее бедняги было ничуть не радужнее настоящего. И Перик, так звали Треля, выглядел так, будто он уже частично умер. Ни на что особо не надеясь, я начал его расспрашивать. Когда я заговорил с рабом на его родном языке, он слегка ожил и признал, да, у себя на родине он был строителем. Это еще ничего не значило. Строители бывают разные. Одни дворцы проектируют, другие цемент лопатой мешают. Я велел дать деду козьего молока, чтобы он чуток взбодрился, и спросил, умеет ли он строить печи. Ответ положительный — да, умеет, в том числе и кузнечные. Я покосился на хозяина дедушки. Если тот узнает, что Франк — такой высококвалифицированный специалист, цена существенно поднимется, раза так в 20. Но рабовладелец по-франкски не бельмеса. Тер с медвежонком о падении цен на рабов, вышедших в тираж. Мол, чтобы выручить хоть что-то, надо товар в Успалу везти. А то усилиями Рагнара со товарищи местный рынок просто завален двуногим товаром. А знает ли доходяга Перик, как делать кирпичи, из которых делают печи? Знает, само собой, а как же иначе? И как делать печи для обжига оных кирпичей тоже. Он же профессионал. Естественно, он владеет полным циклом. От глины с песком до сведения сводов. «Сводов?» — изумился я. «Ну да, он мог бы даже купол построить. Теоретически. Потому что в здешних условиях, да еще без нужных специалистов, о таком даже мечтать не стоит. Но вратную арку Перик мог бы исполнить даже здесь. А печи — это вообще его специализация. Так что если я хочу получить обогреваемые по византийскому образцу полы...» На вопрос, откуда такие обширные знания, Перик пояснил, что учился у какого-то известного франкского зодчего, творившего при папе нынешнего короля Карла Лысого. А тот вообще получил образование в Константинополе. И деревянные дома он тоже умеет строить. Он пытался объяснить этому зверю-варвару, что может сделать ему такой дом. Намного лучше, чем те здоровенные сараи, в которых живут местные графы. Но варвар ничего не понял, потому что не знает ни одного из правильных языков. А на здешнем, собачьем, Перик знает только пару слов. Я смотрел на это существо, грязное, вшивое, тощее, покрытое болячками, с гноящимися ногами. И чувство у меня было примерно такое же, как у человека, который выкопал на помойке булатный клинок. Даже если четверть сказанного окажется правдой, мне впору танцевать от радости. О, как же мне хотелось, чтобы у меня был настоящий дом. С настоящей печкой, с камином, без вечного чада, без слоя копоти на всем. Но от танцев я воздержался. Напротив, сделал хмурое лицо и предположил, что этот трель вряд ли дотянет до зимы, а там уж точно сдохнет. Работорговец спорить со мной не стал. Он был того же мнения. Даже попытался, мы ж родня, как-никак, оправдываться. Нет, мол, других европейских строителей-гастарбайтеров на Роскеле. Да и нахрена они здесь? Правильные люди строят правильные дома, то есть такие же, как предки строили. А инновациями пусть дураки занимаются, потому что то, что от пращуров, хорошо по определению. Свартхёвди был с ним полностью согласен. И даже попытался меня отговорить, когда я сообщил, что готов купить раба. За ту цену, которую предложил оптовик от жрецов Одина, плюс приличная надбавка за кормежку и хлопоты. Продавец был доволен. Свартхёвди считал, что я дурак. Раб. Рабу было все по барабану. Он готовился к смерти и не видел особой разницы между мной и прежним хозяином. Ну да, я чуток болтаю по-франкски, но зато по мне сразу видно, что я викинг. То есть не просто варвар, а варвар-людоед. Прежний хозяин хоть простым бондом был. Чтобы оттранспортировать раба, я приобрел лошадку, обошедшуюся мне раза в три дороже Перика. Было бы в три, но лошадка была из кальгримовых табунов. А у кальгрима мне полагалась скидка в виде бесплатного седла за обучение сынка искусству убийства. Медвежонок опять ворчал, но я понимал, на своих покалеченных ногах бедняга Перик и километра не пройдет. А я был очень заинтересован в том, чтобы он дошел. По счастью, в седле Перик держался нормально, иначе пришлось бы телегу покупать. Что тоже было хорошим знаком, поскольку говорило и о том, что раб не так плох, как кажется с виду, и о том, что там, во Франции, он часто ездил верхом, причем не охлюбкой по-крестьянски, а в седле, как и подобает обеспеченному человеку. Нет, мне определенно повезло с этой покупкой. Теперь моя задача — доставить приобретение домой в максимальной сохранности. А уж там отец Бернар его подлечит, и пусть принимается за дело. Мне уже виделся крепкий двухэтажный домик на живописном месте. С печкой, хрен с ними, с отапливаемыми полами, с камином, с настоящими окнами, пусть и собранными из маленьких стеклышек. Листового стекла я здесь не встречал, со спальней, посреди которой огромная кровать с балдахином. Может быть, даже с ванной. Размечтался, короче. Но тут мой побратим вернул меня в суровую действительность, напомнив, что вскоре нам предстоит совместный боевой поход с человеком-ящером Ивором. И радость искренняя моя вмиг истаяла. Человеку, который не знает, доживет ли он до осени, как-то смешно строить далеко идущие планы. В общем, ехали мы со Свартхёвди в совершенно разном настроении. Медвежонок, в отличие от меня, был совершенно счастлив и, вопреки обыкновению, непрерывно болтал, предвкушая радости будущего Вика. Он считал, что играть в одной команде с Ивором — большая честь. Нет, Свартхёвди был верен Хрёрику и доказал это, оставшись в нашем хирде, когда Ивор звал его к себе. Но Свартхёвди был коренным сёлунцем, а здесь, на Сёлунде, только папа Рагнар мог соперничать с бескостным в доблести. «Неужели тебе мало того, что мы добыли во Франции?» — спросил я. И получил ответ. «Богатств много не бывает, равно как и славы. И он, Свартхёвди, не видит жизни без битв. А с кем мы можем воевать в составе нашего маленького хирда? Ограбить какую-нибудь фрисскую деревеньку? Даже стыдно говорить о таком после подвигов, которые мы совершили в прошлом году. Наш маленький хирд еще не готов», — напомнил я. «Молодежь даже строй толком держать не умеет». «Научится», — заверил меня медвежонок. «Вспомни, каким был Скиди, когда мы уплывали с Рагнаром. Ничуть не лучше нашего сынка Виги». Вихарек, кстати, превратился в Виги с его подачи. То есть сначала нелишенный чувства юмора медвежонок прозвал его Вик-Харек. Юмор же в том, что Харек отнюдь не зверек с пушистым хвостиком, а высочайший из правителей, или тип того. То есть вполне годилось для ныне здравствующего конунга данов, но не для бывшего раба франков. А Вик — это просто война, то есть нормально для будущего воина. Но не в сочетании с Харёком. Тут уж явный перебор. Однако медвежонок был справедлив. Когда он увидел, что малец старается изо всех сил, и процесс его обучения ремеслу убийцы идет вполне успешно, Свартхёвди хохмить перестал, а Вихарёк превратился в Вигги. Более того, с недавнего времени в Вигги Ульфсона, поскольку под нажимом общественности в лице Скиди и медвежонка я вынужден был парня усыновить. Выглядело это так. Мне пришлось собственноручно убить ни в чем не повинного быка-трехлетку, купленного специально для этой цели, содрать шкуру с его задней ноги, сделать из этой шкуры обувку, к счастью, чисто номинальную, с настоящей я бы не справился, а дальше, при большом стечении народа, торжественно произнести: «Я, Ульф Вогинсон, Хёвдинг, прозванный Черноголовым, ввожу этого человека в права на имущество, которое даю ему, в права на деньги и подарки, на сидение и поселение, на возмещение и виры, вдруг меня зарежут, и медвежонку будет не под силу унести весь выкуп самостоятельно, на все личные права, как если бы его мать была куплена за мунт, то бишь стала бы моей законной супругой. Засим я всунул ногу в ритуальный сапог, после чего ту же операцию проделал Вихарёк, а за ним Свартхёвди, поскольку других родичей мужчин у меня не было. Равно как и Оделя, то есть наследственной родовой земли. Если бы таковая была, то потребовалось бы согласие всех совладельцев-наследников. Впрочем, никаких прав распоряжаться моим имуществом без моей дополнительной санкции у парня, несмотря на все красивые слова, не появилось. Только если меня грохнут. Однако и в этом случае мои нажитые неправедной деятельностью богатства отходили в распоряжение моей законной супруги, когда мы поженимся официально, и медвежонка. А уж они должны были решить, какую дольку отстегнуть младшему партнеру. Однако после вышеописанной процедуры бывший монастырский пастушок стал полноценным гражданином Сёлунда и Дании. И уже в этом качестве вошел в состав моей младшей дружины вместе с третьим сыном сёлундского богача Кальгрима Каппи Обжорой, сынком моего соседа Скейва Рысья Уха Тори и еще пятью недорослями, завербованными в мой, вернее, наш с медвежонком Хирт, моим практичным побратимом. Почему практичным? Да потому что вербовал он новобранцев, главным образом исходя из состоятельности их родителей. А когда я скромно намекнул насчет воинских способностей моих, вернее, наших будущих дренгов, медвежонок похлопал меня по плечу и снисходительно пояснил, что удача родни передается из поколения в поколение, и что есть богатство, как не мерило этой самой удачи. А управлянца с боевым железом он, Свартхёвди, молодняк, научит без проблем. Тем более с моей помощью. Вон как я Скиди натаскал. Люба дорого поглядеть. Да что там Скиди? Даже старина Стюрмир нынче орудует мечом вполне осмысленно. А ведь еще год назад махал им акий ледяной великан дубиной по принципу «сила есть». «Сила есть», — подтвердил присутствовавший при том разговоре Стюрмир. Словом подтвердил и делом, ухватив медвежонка за выю и нагнув оную до уровня пояса, потому что потягаться в грубой физической мощи со Стюрмиром мог разве что громадина Овы Толстой. Доехали мы без приключений. Я передал Перика отцу Бернару, раздал подарки, порадовал Гудрун и домочадцев новостями о скором походе и вплотную занялся боевой подготовкой молодняка. Мне предстояло решить практически невозможную задачу. За ничтожное время сделать из увольней недорослей что-то похожее, если не на воинов, то хотя бы на квалифицированных ополченцев, способных, пусть втроем-вчетвером, противостоять хотя бы одному среднестатистическому викингу. И вот сейчас нам с медвежонком предстояло перевести эту задачу из области чистой фантастики в область грубой реальности. Иначе нас всех просто убьют. Медвежонок, как и я, прекрасно понимала, что 11 полноценных воинов и 8 недорослей — нормальная команда для торгового кнора, но для ведения успешных боевых действий — пшик. Так что сразу после возвращения мы с ним расположились на заваленке, приняли пивка из резервных запасов и устроили мозговой штурм и породили свежую идею. Парни должны обучиться залповой стрельбе из-под прикрытия. Например, из-за борта дракара. Потому что на открытом месте молодежь будет для ворогов чем-то вроде живых мишеней сначала и пособиями для рубки чуть позже. Идея насчет именно залпового огня была чисто моей, но медвежонку понравилось. Если они будут подниматься все разом, а потом также дружно прятаться, их шансы словить тушкой копье уменьшаются в разы. Воплощать свою учебную программу мы начали немедленно. Я выделил некоторое количество второсортных стройматериалов, из которых мои бойцы соорудили имитацию палубы и бортов. Вот на этом неказистом макете мы и стали отрабатывать слаженность в стрельбе. В моем маленьком хирде имелись два настоящих специалиста по стрелковому делу — Дик и Вилли, коренные англичане. Белку в глаз 30-40 метров — не вопрос, а о человеках и говорить нечего. На ступень ниже в стрелковом мастерстве находился магометанин Юсуф. Но этот вообще боец-универсал. Разве что в классическом скандинавском строю работал посредственно. Ну, примерно как я. За Юсуфом следовал Вихарек. Талантливый парнишка. И старательный. Следующим в табеле шел Скиди. Общим боевым классом он Вихарька превосходил на голову. А в стрельбе немного уступал лишь потому, что лук — это не его. Вот меч — другое дело. Тут он рос стремительно. Если вспомнить его первый настоящий поединок с тогда еще не моим, а посторонним хускарлом Гуннаром Гагарой, то тогда парень выиграл исключительно за счет психологии и продуманной мной тактики. Теперь же Скиди рубился с Гагарой, считай, на равных, и я бы даже сказал, с неплохими шансами на победу. Будь бой настоящим. Правда, со времени их первого поединка мой ученик стал значительно габаритнее. Но в отличие от норегов, которые к стрельбе относились пренебрежительно, Скиди все еще оставался моим учеником. А поскольку я считал, что мастер должен в совершенстве владеть любым оружием, то луку Скиди тоже уделял немало времени. Могучим волевым усилием отрывался от молодой жены и уделял. А норегов я к стрельбам даже не привлекал. На это троица — вполне законченные бойцы. Отличная тяжелая пехота. И швырковое копье им куда привычнее лука. На короткой же дистанции у копья все преимущества, потому что из местного лука пробить доспех можно только по чистой случайности. А уж в щите стрела точно увязнет. Зато качественный копейный бросок выносит противника при любом попадании. Тут разница примерно как между спортивным марголином и орлом пустыни. Если по уму, то половину молодых тоже надо было под копья затачивать. Здоровенные бугаи эти коренные селунцы. Однако я все же решил поставить на лук. В дуэли на копьях с теми же гуннерами мои новобранцы проиграли бы вчистую. Брошенное сынком рысьего уха копье гуннер Гагара вынимал из воздуха с 10 шагов и тут же возвращал обратно. Причем Скейв не то что поймать, даже отбить опасный снаряд толком не мог. То щит потеряет, то краем его по морде получит. А было бы копье не тупое, а с железком, тут бы молодая жизнь веселого селонского парня и оборвалась бы. У меня же не было оснований думать, что боец, с которым Скейв столкнется в реальном бою, окажется подготовлен хуже, чем Гуннар Гагара. Со стрелой хотя бы обратки не будет, и сам выстрел из лука меньше времени занимает. Впрочем, был у меня среди молодежи подходящий кандидат и для копьеметания. Хавур — младший Хакисон. Хавур — значит козел. По мне, так я бы парня не козлом окрестил, а бычарой. Здоровье выше крыши, реакция хорошая, координация еще лучше. Вот с соображаловкой проблема. Вернее, никаких проблем, поскольку соображение минимум. Однако у меня в команде уже есть один такой. Стюрмир его зовут. Вот Стюрмиру я и отдал под опеку великанистого козлика. Кстати, в имени козел, по здешним понятиям, ничего позорного. Как раз наоборот. Круто. Козлы — тягловые животные самого Тора-громовержца. Агрессивны, любвеобильны, словом, почетные зверьки. Но поскольку моя новая тактика требовала максимальной плотности залпа, хавуру я тоже определил в стрелковый разряд. Специализацию потом пройдет. Сейчас мне надо, чтобы его не прибили в первой же схватке, а сам он при этом получил возможность нанести противнику максимальный урон. Тренировались мы так. На макет борта устанавливались щиты. За щитами прятались стрелки. По моей команде, голосовой или свистку, 9 стрелков дружно вскакивали и били в заранее распределенные мишени. Одна стрела за прием. Вскочил, стрельнул, спрятался. Тактика оказалась выигрышная. Уже на шестой день сеанс встал-стрельнул, занимал не больше секунды, выполнялся всеми одновременно, и распределение целей тоже можно было считать вполне удовлетворительным. Так же, как и меткость. В целом. Пришло время переходить к работе по движущимся целям. В этом качестве я предложил выступить моих тяжеловесов — медвежонка, стюрмира и нарегов. Тут вышло похуже. Несмотря на плотный огонь, тупыми стрелами, разумеется, трое из пятерых добежали до стрелков и учинили резню. А в реальном бою добежали бы четверо, потому что стрела в ляжку вряд ли остановила бы стюрмира. После двух дней встречных боев результат сдвинулся в лучшую для стрелков сторону. Теперь добегали максимум двое, а чаще один Свартхёвди, который даже вне режима берсерка обладал фантастической реакцией и сбивал практически все стрелы. Само собой, если лучшие стрелки Дикон, Уилл и Юсуф сосредотачивались на медвежонке, то успевали его стреножить, но тогда потери среди остальных нападающих оказывались минимальными. А если прорывались трое, то для моей стрелковой дюжины наступали скверные времена. В ближнем бою нормально работали только Юсуф и Скиди. Остальные были просто мясом для рубки. Я уж и так, и эдак пытался научить молодежь действовать совместно, но тщетно. Все они имели отличный потенциал. Почти все умели работать с копьем на уровне взять кабана. Дело непростое, по собственному опыту знаю. Прилично метали топоры и даже неплохо держали строй. В спокойном состоянии. Если их чередовать матерыми бойцами. Тем не менее, перемахнувший через условный борт стюрмир среди моих недорослей чувствовал себя как лис в курятнике. А ведь парни не боялись, потому что знали, что их не убьют. Отделаются синяками. В реальном бою будет только хуже. Я злился, не при обучающихся, разумеется. Изливал свое недовольство на медвежонка, а тот меня успокаивал традиционным «вспомни Скиди». Тоже ведь ни хрена не умел, а сейчас полноценный дрэнк. Вот только Скиди на начальном этапе обучения впахивал как заводной, а половина молодых, на мой взгляд, откровенно ленились. Типа «мы и так здоровые». Торопиться некуда, научимся. Пришлось мне даже выбрать мальчика для показательной порки. Каппи Обжору. Этот сынок богатея-коннозаводчика, мало того, что сам норовил выполнить урок, даже не вспотев, так еще и над младшим, который честно впахивал, мерзко потешался. Наверное, по привычке. Хавур воспитывался у них в семье и, по-моему, на правах бедного родственника. Я бы их стравил, но это не дало бы результата, потому что уровень владения оружием у молодых был примерно одинаковый, а Хавур к тому же относился к Капе с изрядным почтением. Так у них сложилось. Тоже понятно. Каппи явный лидер, предприимчивый, быстро соображающий, язвительный. А Хавур из тех, кто делают, что скажут. Причем делает честно и старательно. Будь Каппи правильного мировоззрения, я бы эту связь ломать не стал, но мировоззрение у него было как у балованного сыночка-олигарха. Так что будем вычищать его из альфа-самцов. Не хочу я видеть лидером Каппи. Не нравится он мне в качестве лидера. И в игре, которая называется «Игнорируем бывшего пастуха-славянина», он заводила. Нахрена мне лидер, который отсекает перспективного члена команды только по национальному признаку? Не по-нашему это, не по-викински. Короче, я придумал план по психологической коррекции. И попутно замена неформального лидера формальным. И откладывать его реализацию не стал. Как только увидел, что программа «Залп» работает более-менее терпимо, объявил обучаемым, что настала пора экзаменов. Я даю им день отдыха для накопления сил, а потом военно-спортивные состязания. Открытые.